Глава 22. Познание Духа. Если можешь, познай с помощью благодати собственный безмолвный дух мгновенно, как только ты услышал об этом, и оставайся в нем. Если это для тебя затруднительно, восходи к познанию истины постепенно, от служения людям бескорыстной любви, от бескорыстной любви к истинному постижению Бога. Человек – существо духовное, потому что дух – это его основа, утвержденная на незыблемом краеугольном камне, который есть Христос. Дух во Христе всегда свободен. Познание этого есть истина, которая делает тебя свободным от мира, от тела, от ума и его мыслей. Это есть то познание, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Послание Ефесянам, 2 глава, 22 стих. Жилище Божие – это и есть твое духовное сердце, которое именуется духом человеческим или сознанием. Однако прежде всего необходимо все внимание отдать Богу. Отдать Богу внимание означает предать Ему все свое сердце, чтобы Отец Небесный благоволил верою вселиться Христу в сердца ваши. Послание Ефесянам, 3 глава, 17 стих. Пока сердце целиком занято этим миром, для Бога в нем не остается места. Чем больше к Богу устремлено твое сердце, тем меньше в нем мира, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, 6 глава, 21 стих. Чем меньше внутри тебя мира, тем явственнее, тем отчетливее проступает в тебе твой вечный дух, не имеющий ни конца, ни края, твой истинный образ и подобие Божие. Тогда однажды придет тот удивительный миг, дарованный тебе Христом, когда ты во всей полноте познаешь свое истинное лицо, чтобы крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Послание Ефесян, 3 глава, 16 стих. И постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Послание Ефесянам, 3 глава, 18 стих. В эгоистической душе, которая ищет удовольствий, начинает преобладать мир. Дух не имеет к нему никакого отношения, поскольку не связан вещами и не ищет мирских наслаждений, находясь в постоянном единении с Богом. Он есть неприходящее и нескончаемое блаженство не от мира сего. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. И блаженны ищущие и постигающие этот дух, чтобы уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Послание Ефесянам, 3 глава, 19 стих. Когда мир начинает преобладать в твоем уме? Когда ты не можешь удержать внутри неукротимую мысль? И тем не менее мысль – это ложь. И то, что она пытается доказать, будто она является твоим хозяином, тоже ложь. Твой владыка – Христос, но не демон, влезший в шкуру лукавой мысли, чтобы обманывать тебя. Здесь проходит как бы водораздел в деле спасения – истинного и ложного. Истина спасения состоит в том, чтобы отдать сердце, ум и все помышления Богу, оставшись наедине с божественной благодатью, спасающей человека. Ложное спасение, свойственное тем, кто пытается осуществить его с помощью своих мыслей, уверяя себя и других, что мышление и большая эрудиция и есть путь спасения. Возлюбленные, время для спасения коротко. Оставим все суетные помышления ради одной единственной молитвы, чтобы сладкое имя Христово наполнило не только сердце, но и ум, и душу, и даже тело божественной благостью, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Послание Ефесянам, 3 глава, 19 стих. «Никогда не давай мыслям волю и не позволяй им сесть на твою шею, иначе получится, как в притче, слепой, что из сил таскал на себе безногого зрячего и полностью повиновался его указаниям, пока не понял, что зрячий хитер и коварен и просто использует его доверчивость. Мысль – это и есть лукавый враг, зрячий, но безногий. Почему безногий? Потому что у мысли нет никаких своих сил, и только лишь когда оседлает доверчивого человека, то использует его силу и гоняет его по всяким злачным местам, пока не уморит. Итак, ты понимаешь, что нужно уметь не связываться с мыслями, не давать им порабощать твой ум и отвлекать твое сердце от Бога. Если ты достаточно опытен в практике Иисусовой молитвы, которую творишь по мере сил постоянно, если ты утром просыпаешься с ней и ночью засыпаешь с молитвой, если ты научился помнить о ней днем, не отвлекаясь на пустяки, и ты всегда слышишь, как твое сердце творит покаянную молитву, тогда пришло время для решительного отделения от всех мыслей вообще. Решительное отделение от всех мыслей вообще есть умное молчание или сердечное безмолвие, что, по сути, одно и то же. В своей практике Иисусовой молитвы учись быть безмолвным для начала по полчаса утром и вечером. Освободи ум от всех мыслей, оставь сердце наполненным присутствием Христовым и полчаса наблюдай утром и вечером, что будут делать твои помыслы. Конечно, они тут же решат, что сердечное место пусто, выметено и приготовлено для них. Эти хитрые бестии полезут на тебя, как мыши на сыр в мышеловке. Если прежде ты отгонял их силой Иисусовой молитвы, теперь предоставь действовать молитвенной благодати и просто наблюдай за помыслами, не принимая их и не отвергая. Если ты навык в молитве вниманию, то заметишь, что помыслы избегают одного неприступного для них места – твоего духовного сердца с правой стороны груди. Как только они приближаются к нему, то сразу в одно мгновение разрушаются и гибнут. С крайним благоговением чти это святое место, место пребывания твоего духа, в котором незримо живет Христос. Учись оставаться в нем, не сослагаясь ни с какими помыслами, пусть даже они кажутся хорошими и как бы добродетельными. Не поддавайся их коварным уловкам, рассчитанным на то, чтобы отвлечь тебя и обмануть. Не спеши овладеть безмолвием своими силами. Дай действовать благодати, которая сама есть истинное безмолвие, полное молчание ума и совершенная тишина сердца. Трудись в таком редко находимом сокровенном делании без устали, невзирая на время, на дни и месяцы, даже годы, и не гонясь за быстрыми результатами. По мере твоих усилий и стараний, когда ты, предавшись безмолвию и все попечения возложив на милосердие Божие, укоренишься в отсутствие помышлений – твое духовное сердце непоколебимо утвердится в присутствии Божьем. В этой сердечной тихости, в великой кротости, в крайнем смирении и беспредельной любви тебе откроется присутствие Господа нашего Иисуса Христа, просвещающего своим светом твои духовные очи и преображающего твой благоговейный дух тихим веянием своей святой благодати. Это есть исихия, это есть безмолвие, это есть святоотеческое тайнозрение. Не живи чужой головой, живи своим сердцем, как делали наши отцы, молитвенники и подвижники. К чему же они приходили, живя и действуя из духовного сердца? Они приходили к бесстрастию, вершине добродетелей. Ни в чем не следовать мыслям, неважно, хорошие они или плохие, это начало бесстрастия. Оставить всякое мирское мышление и, не слушая мысли, глубоко понимать его как абсолютную ложь и средство манипулирования дьявола – это середина бесстрастия. Начать жить велениями благодати, не обращая никакого внимания на мысли, и утвердить сознание во Святом Духе, соединить свой Дух со Святым Духом в нетварном свете и преобразить его в Пресвятой Троице – вершина бесстрастия и исполнение евангельской любви. Как прийти к бесстрастию в городе, в деревне, в селе, в доме или квартире, которые в силу ряда обстоятельств ты не можешь оставить? Оставь их и отделись от них в уме. Кто может тебе запретить это сделать? Что может помешать тебе это совершить, раз за разом отказываясь в уме от своих привязанностей? В этом нет никакого страха. Страх держится только за эгоизм. Если ты отказываешься от собственного эгоизма, откуда возьмется страх? Он даже не сможет приблизиться к тебе. Это есть твое бесстрастие ради Христа, которое никто и никогда не сможет у тебя отнять. Пусть мир грозит тебе запретами, чтобы ты прекратил действовать подобным образом, так как он начинает терять свою силу и хватку, тщетно пытаясь удержать тебя. Не обращай на это никакого внимания. Ты уходишь глубоко в собственный дух, и мир не может достать тебя. Пусть он высмеивает и уничижает твои попытки стяжать бесстрастие прямо посреди его суеты и бессмыслицы, пытаясь сокрушить твой дух. Ты погружаешься глубоко в свое сознание, и ты свободен от этого мира, который бессилен проникнуть в ту блаженную тишину твоего духа, где ты пребываешь в радости, где ты един со Христом. Итак, ты сделал все, что мог. Бог сделает за тебя все остальное.